Их взгляды встретились, Тя и Драко смотрели друг на друга, и каждый из них знал, о чем молчит другой. Тя не выглядел как человек, которого принудили быть здесь, которому не оставили выбора, и Драко осуждал его за это. У Тя был любящий отец, который относился к нему с надлежащей нежностью, и он бы никогда не стал пытать своего сына за полярное мнение. Да, Вальдемар захотел Драко и настаивал на том, чтобы Люциус позаботился об этом, не гнушаясь воспользоваться любыми доступными способами убеждения. Но Нестор выглядел как человек, который скорее отдал бы себя на растерзание безумному диктатору и его скользкой любимице, нежели пошел против воли любимого сына. Именно поэтому Тиа был здесь. Драко давно потерял нить односторонней беседы и воспринимал слова Вальдемарта наравне с общим шумом, звоном бокалов, шепотом, смехом. Видеть Тиа за этим столом, в этом доме, в компании пожирателей смерти было чем-то вопиюще неправильным. Даже Беллатриса больше не воспринималась им как нечто чужеродное, ведь Драко научился абстрагироваться и убеждать себя в ее подлинности. Но Тиа, он был здесь неуместен. Его ангельское лицо, каштановые кудри, спадающие на глаза, точеные скулы и пухлые губы, он был слишком молод и наивен, несмотря на дурное воспитание и едкую желчь, вырывавшуюся из его рта всякий раз, когда он его открывал. Тиа не был воином и не был убийцей. Он был глупым ребенком, который понятия не имел, во что ввязался. Северус, Вальдемарт ласково поглаживал Нагайну, обвившую его плечи и с интересом изучающую каждого из гостей, «Я буду признателен тебе, если ты окажешь мне честь занять пост директора школы Хогвартс. В теперешних реалиях я нахожу тебя самым подходящим кандидатом на это место. Старый предатель крови Дамблдор многие годы отказывал тебе в назначении на должность, о которой ты мечтал, как однажды отказал и мне. Он швырнул тебе твою мечту под ноги в самый последний момент, как швыряют кость бездомной собаке. Но времена меняются, мой дорогой друг, и, несмотря на твои прошлые ошибки, за твою преданность я награждаю тебя властью, о которой ты даже не мог и мечтать. Мой лорд», — Снейп низко поклонился, коснувшись губами бледной руки, — «я не достоин такой чести, мой лорд, но я клянусь, что не подведу вас». На это было противно смотреть. Северус был настолько хорош, что не верить ему было невозможно. Даже Люциус, лебезивший перед господином без капли притворства, на его фоне проигрывал. С этим предстояло разобраться. Назначение с ней поможет все усложнить. Остаток непродолжительного застолья прошел достаточно душевно, если так можно было сказать о людях, существование души у которых было под большим вопросом. Никаких прилюдных пыток, ни одного непростительного. Редкая роскошь в этих стенах. Как только Вальдемарт удалился, до слуха Драко донесся голос Радольфуса, обращенный к Беллатрисе. «Я надеялся сегодня отужинать с тобой, любовь моя. Эльфы на славу постарались, когда я сказал им, что ты вернешься домой. Ох, Руди», — промурлыкала Беллатриса, — «разве я могу тебе отказать? Мы с тобой не виделись целую вечность». Драко сжал руки в кулаки и стиснул зубы до скрипа, уставившись на свои колени. Какого хера она творит? Все это было слишком. И он, черт возьми, был готов рвать на себе волосы из-за полнейшей беспомощности. Ему хотелось истошно закричать и разнести ебаный стол на мелкие щепки, вцепиться в шею Радольфуса и перерезать ему глотку, оглушить Беллатрису и влить ей в рот антидот, а затем убить каждого свидетеля. Нарцисса мягко сжала его предплечье в попытке успокоить, но Драко резко извернулся и, вскочив со своего места, устремился прочь из зала. Ему срочно было нужно на воздух. Сейчас он не был властен над своей окклюменцией. Охватившая его ярость бурлила и пенилась, избыточная концентрация магии в крови вызывала жар, проступивший на коже испариной. Оказавшись в саду, Драко сорвал с себя пиджак и расстегнул несколько пуговиц на рубашке. Он глубоко вдохнул, наполнив легкие свежим вечерним воздухом, но это не принесло ожидаемого облегчения. «Драко!» Он резко развернулся и с трудом подавил желание раздраженно закатить глаза. «Только этого еще не хватало. Что тебе нужно?» — грубо выплюнул он. «Я хотел поговорить. Пройдемся». Тиа был непривычно тихим и выглядел растерянным. Он воровато оглянулся и быстрым шагом направился вглубь сада, кивнув Драко, чтобы тот последовал за ним. «Да ты, должно быть, издеваешься», — злобно прошептал он, отправившись следом во мрак густых яблоневых крон. Они остановились у пруда. Тиа опустился на коротко подстриженный газон и тяжело вздохнул. Лишь сейчас он позволил себе отпустить изводящее его напряжение, которое помогало ему выглядеть увереннее и сильнее, чем было на самом деле. Тиа нервно усмехнулся в темноту, покачав головой. Вряд ли затея остаться с ним наедине могла сулить нечто хорошее. «Это правда, что твой отец мертв?» — спросил он, рассматривая водную гладь и отражающийся в ней лунный свет. «Да, ты убил его?» — Тиа обернулся, чтобы взглянуть Драка в глаза. «Это имеет какое-то значение?» — холодно произнес тот. Тиа рассеянно кивнул, опустив взгляд. Он получил вполне исчерпывающий ответ. «Это было мое решение», — словно оправдываясь, заверял Нот. «Отец меня не заставлял. Поздравляю», — сухо бросил Драка. «И все, ты больше ничего на это не скажешь? А что я должен сказать человеку, который осознанно пошел на такое?» Презрительно сощурился Драка. «У тебя был выбор, и ты его сделал. У меня его не было. Я знаю», — вполголоса ответил Тиа. «Тебе не понять, каково это, когда ты почти всю свою сознательную жизнь один на попечении родственников, которым на тебя насрать, для них ты просто обуза и дармоед, когда о единственном человеке, который тебе по-настоящему дорог, у тебя остались лишь детские воспоминания, потому что он гниет в тюрьме, когда на тебя смотрит, как на чертового сироту, и жалеют все, кому не лень. Я заебался терпеть вечную жалость к себе, словно я, какой-то опущенный калека, потому что рядом с папой я никогда себя таким не чувствовал. У меня не было матери, чтобы горевать о ней и оплакивать. Я ее совсем не помню. Вероятно, она была хорошим человеком. И когда папа оказался на свободе, решение пришло само. Откровение Тиа одновременно вызвало у Драка сострадание и подняло в груди волну раскаленной ярости. Он был зол на него, зол на войну и на чудовище, которая ее развязала. Обуревающее сердце ненависть буквально сочилась из пор и отвратительно щекотала под кожей, подобно ползучей твари. «Твое прошлое не обелит твоего будущего, Тиа», — мрачно изрек Драка. «Ты за этим привел меня сюда, чтобы пожаловаться на свою отстойную жизнь?» Нот улыбнулся уголком губ и провел рукой по отросшим кудрям, отбросив их со лба. «Нет, я хотел попросить тебя об услуге». Драка издевательски усмехнулся, склонив голову на бок. «Не уверен, что я захочу», — медленно протянул он. «Мне больше ни к кому обратиться», — серьезно произнес Тиа. «Это можешь сделать только ты. К тому же я прошу об услуге не для себя. Видишь ли, темный лорд совсем скоро изъявит желание получше узнать меня, чтобы убедиться в моих намерениях. Я не особо силен в окклюменции, Драка, но в моей памяти есть несколько воспоминаний, связанных с тобой. Ты понимаешь, о чем я?» Внутри у Драка похолодело. Он буквально чувствовал, как кровь отлила от лица и кончиков пальцев. Страх расползался по телу, протыкая своими кривыми жилистыми корнями сердце и разум. Тиа говорил о весеннем бале, о танце и теплой улыбке, совсем не имеющими ничего общего с дружескими. «А Гринджер, чего ты хочешь?» – прошипел Драка, едва сохраняя самообладание. Тиа выдержал паузу, обратив на него взгляд, исполненный надежды, и прошептал. «Ты владеешь заклятием забвения?» Древние потемневшие и потрескавшиеся холсты украшали старые стены с отставшими обоями. Местами прогнившие половицы скрипели под ногами, тусклый свет, исходящий от восковых огарков в канделябрах, мерцал при малейшем колебании воздуха и практически не приносил никакой пользы. Запах сырости, напоминавший аромат ветхих библиотечных книг, настойчиво пробирался в ноздри и был буквально повсюду, от него никуда не скрыться. Спустя бесконечное множество тысячелетий Беллатриса, наконец, почувствовала себя дома. Она всегда считала, что поместье Родельфуса было поразительно похоже на дом на площади Гримма. «Разве это могло быть случайностью? Что скажешь?» – заговорщически спросил Родельфус, указав на праздничный стол. В обеденном зале было значительно светлее, чем в коридорах, но по-прежнему в крайней степени мрачно. Приготовленные блюда выглядели безумно аппетитно и были красиво сервированы, словно кто-то с тонким эстетическим вкусом специально уделил этому время. «Твоих рук дело», — ахнула Беллатриса. «А как же», — самодовольно ухмыльнулся Родельфус. Кики никогда не умела накрывать на стол, но ее стряпня просто божественна. При виде обширного гастрономического разнообразия у Беллатрисы заурчало в животе. Она ведь не съела ни крошки за последние сутки, не считая яблока и нескольких виноградин в Малфой-Мэнере. Наплевав на все манеры, она бросилась к столу и совершенно по-варварски отхватила запеченную индюшиную голень, бесцеремонно вгрызшись в нее зубами. «А преподобный Салазар!» — воскликнула она с забитым ртом. «Я не ела такой вкуснятины уже целую вечность!» Родельфус опустился на стул напротив нее, мелодично посмеиваясь. Он с умилением наблюдал, как его неотесанная жена поглощает ужин голыми руками, и попутно размещал тканевую салфетку на своих коленях. Взмахом волшебной палочки он разлил по бокалам вино и положил на свою тарелку скромную порцию мясного рулета и запеченных овощей. «Неужели нарцисс сморила тебя голодом?» – добродушно поинтересовался он, наколов на вилку маленький кусочек рулета и элегантным движением отправив его в рот. Беллатриса на мгновение замерла, внезапно опомнившись, что на фоне своего мужа вела себя совершенно по-свински. Чувство звериного голода совсем затуманило ее разум и вытеснило саму идею ее пребывания здесь. Она находилась в доме Родольфуса Лестринджа, пожирателя смерти, чья невиданная жестокость привела его в Азкабан. Это он был с ней в тот день, когда она произвела суд над Алисой и Фрэнком Лонгботтомами, лишив их рассудка. Это из его волшебной палочки вырвался второй луч Круциатуса, и эта его рука не дрогнула, когда замученные пытками жертвы перестали кричать, окончательно потеряв разум от адской нестерпимой боли. Беллатриса откашлялась и, вытерев руки о салфетку, обворожительно улыбнулась. Ей нужно собраться. Она здесь не ради веселья. Конечно, нет, милый. Просто их эльф отвратительно готовит. Пришлось довольствоваться обычными сэндвичами. Родольфус широко улыбнулся, и Беллатриса отметила, что он стал выглядеть намного опрятнее. Его зубы стали идеально белыми и ровными, кожа лица была гладко выбрита, черные волосы аккуратно уложены. Он был достаточно привлекательным мужчиной, чего не скажешь о его брате, которого, к счастью или к сожалению, здесь не было. «И все же ты решила остаться у нее?» – сдали разочарование, уточнил Родольфус. Беллатриса схватила бокал и наполовину осушила его. «Я еще не успела поразмыслить над этим», – уклончиво ответила она. «Я понимаю, прошло очень много времени», – вкратчиво начал Родольфус, отложив приборы в сторону. «Но мы можем начать все с чистого листа. Ты и я, гроза грязнокровок», – усмехнулся он, заключив ее ладонь в свою. «Как в старые добрые времена. Ох, Руди», – прощебетала Беллатриса, склонив голову. «Я так по тебе скучала. Ты была в моих мыслях», – признался Родольфус. «Я думал о тебе каждый день, Белла. Вспоминал наши безумные приключения. Жаль, что последнее обернулось для нас тюремным заключением». Он печально улыбнулся и, выпустив ее руку, вернулся к поглощению ужина. «Как твои дела с темным лордом? Тебе так и не удалось убедить его отдаться тебе?» Беллатриса поперхнулась куском хлеба и надсадно закашлялась. Родольфус испуганно дернулся, наклонившись к ней, но она лишь протестующе замахала руками и, схватив графин с вином, сделала несколько больших глотков прямо из горла, так как ее бокал оказался почти пуст. «Нет», — сипло выдавила она, — «он непреклонен». «Жаль это слышать», — снисходительно ухмыльнулся Родольфус. «Хотя я с самого начала твердил тебе, что эта затея провальна». Беллатриса пребывала в полнейшей растерянности. «Это у него был такой своеобразный юмор, Мерлин, ну как можно было не помнить, что за чертовщина происходила между ними, когда они оба были на свободе? Придется импровизировать. Пусть тоже теряется в догадках. Я, знаешь ли, все еще не теряю надежды», с ноткой высокомерия заявила Беллатриса. «Темный лорд не так прост, это очевидно. Он, гений своего времени, вершитель истории, но все же, человек, а каждый человек, раб своих инстинктов. И я уверена, что ему не чужды простые людские потребности, как и нам с тобой». Она игриво подмигнула, и Родольфус согласно кивнул, опустив взгляд в тарелку. Насколько точным было попадание, похоже, интуиция Беллатрисы подсказала правильный путь. Лестриндж не выглядел удивленным. «Я ни в коем случае не посягаю на твою свободу, дорогая», — его низкий мелодичный голос завораживал. «Но ведь нам было хорошо вместе, не так ли? Я имею в виду, мы могли бы жить, как раньше. Из нас выходил превосходный тандем. Кики подготовит твою комнату, я буду приносить тебе завтрак, мы будем устраивать танцы по вечерам, или пытать грязнокровок в подземелье, как душе твоей будет угодно, любовь моя». Его томная и в то же время по-детски вдохновленная улыбка сбивала с толку. Родольфус явно ждал этой встречи и тщательно подготовился к свиданию. Он боготворил Беллатрису, несмотря на ее странности. С пониманием относился к ее одержимости Вальдемартом и даже интересовался ее успехами в личной жизни. «Чертов сукин сын, да что же происходит в твоей больной башке? Беллатриса отдала бы многое, чтобы прямо сейчас применить к нему легилименцию и прочесть его мысли. Все происходящее казалось чрезмерно сюрреалистичным даже для нее. Изначальная цель визита постепенно смещалась на второй план, теперь Беллатрисой овладело любопытство. Родольфус Лестриндж оказался загадкой. В какой-то момент она поймала себя на мысли, что не может поверить в его жестокую натуру, он не мог быть убийцей. Или, разве что он просто был еще большим психопатом, чем она. Руди, натянуто улыбнулась Беллатриса, послушай, ты прав, слишком много воды утекло с тех пор, как мы были счастливы. Я привыкла существовать в одиночку. Цесси любезно выделила мне комнату в своем поместье, и мне нравится быть предоставленной самой себе. Но ведь и здесь тебя никто не потревожит, дорогая, разочарованно парировал Родольфус, но Беллатриса его осекла. Я люблю другого мужчину, твердо заявила она, задрав подбородок. Это неудобно, продолжать жить с тобой в одном доме. Наш брак и так ни на что не похож, так ведь в этом его прелесть. Простодушно усмехнулся Родольфус. Он всегда был ужасен, но мы были счастливы всем назло. Беллатриса обреченно улыбнулась. Ее запас фантазии был исчерпан, чтобы найти хоть какое-то объяснение этой абсурдной ситуации. Возможно, у Родольфуса была любовница, но, в таком случае, почему он так настаивал на сожительстве с Беллатрисой? Вероятно, причиной служило то, что все его контакты были безнадежно утеряны за годы пребывания в Азкабане. И Драко оказался прав. Лестриндж собирался воспользоваться единственным доступным вариантом и призвать свою законную жену к исполнению супружеского долга, несмотря на ее увлечение, как она выразилась, другим мужчиной, применив в качестве оружия свое обаяние и заботу, которой Беллатрисе так не хватало. Можно подумать, я хоть когда-то нуждалась в подобной херне. Что ж, в таком случае, это было даже к лучшему. Осталось дело за малым. Дать Родольфусу повод распустить руки. Черт, но ведь он такой милый. Жаль этого добряка. Нет, ни шагу назад. Ты знаешь, для чего ты здесь. Внутренний диалог двух голосов начинал действовать на нервы. Два сознания сопротивлялись друг другу, вводя Гермиону в заблуждение. Она впервые ощущала такую неустойчивость. Баланс между личностями опасно пошатывался. И тут до нее дошла суть проблемы. Она была пьяна. Гермиона забылась настолько, что потеряла контроль над своими действиями. На три четверти опустевший графин красноречиво намекал ей остановиться, но она зачем-то вновь потянулась к нему дрожащей рукой. «Дорогая», — заботливо окликнул ее Родольфус, «мне кажется, тебе на сегодня достаточно. Я сама решу, когда мне будет достаточно», — рявкнула Беллатриса, отдернув руку от пойла. «Хорошо, хорошо», — усмехнулся он, взметнув руки в сдающемся жесте. «Пожалуй, я не совсем вовремя затеял этот разговор. Просто пообещай, что подумаешь, ладно». Беллатриса растерянно заморгала, свернувшись на стуле, словно загнанная собачонка. Родольфус рассмеялся и поднялся со своего места. «Думаю, нам не помешает немного разрядить напряженную обстановку». Он прошествовал в центр зала к пьедесталу, на котором располагался зачарованный граммофон. «Что скажешь?» Он опустил мембрану на вращающуюся пластинку, и она издала характерное шипение. Зал наполнился знакомой мелодией в ритме танго, и Родольфус неспешно направился к Беллатрисе, раскачивая бедрами из стороны в сторону. Она выпрямилась, и ее лицо озарилось детской улыбкой. «Это же наша песня», — пролепетала она, с трудом шевеля языком. Родольфус довольно кивнул и, галантно поклонившись, протянул ей руку. «Потанцуем?» Беллатриса несколько мгновений пялилась на его раскрытую ладонь, а затем вложила в нее свою. Встать на ноги в ее состоянии оказалось задачей не из легких, но Родольфус умело подхватил ее за талию и плавно увлек в центр зала, нежно прижавшись виском к ее макушке. Танго или, как его еще было принято называть, танец страсти был словно у них в крови. Гермиона никогда не танцевала в этом жанре и не знала основ, но тело Беллатрисы помнило каждое движение, каждый поворот, изгиб и поддержку. Руки Родольфуса скользили по ее талии, волосам, лицу, шее, все это было элементами танца, и Гермиона приняла решение отступить. Она должна позволить этому происходить, должна позволить Беллатрисе действовать естественно и отдаться чувствам, и как только наступит решающий момент, когда Родольфус потеряет бдительность, Гермиона найдет в себе силы вернуться и подавить личность Беллатрисы, чтобы совершить молниеносный бросок и победно взглянуть в пустые глаза Лестринджа, чье бездыханное тело останется гнить в этом доме до тех пор, пока эльфы его не обнаружат. Беллатриса и Родольфус кружили по залу, заливисто смеясь, когда кто-то из них оступался. Это было бесконечно весело, танцевать танго в состоянии опьянения, как в старые добрые времена, будто и не было долгих лет разлуки. Они досконально чувствовали друг друга, и если во время ужина Беллатриса пребывала в растерянности, то теперь, благодаря магии танго, ей словно открылись новые знания о человеке, который уже очень давно был частью ее жизни, пусть даже на расстоянии десятков тюремных камер. Когда отзвучал последний аккорд, разлетевшийся эхом по залу, Радельфус притянул Беллатрису к себе, прижав ее к груди и, слегка наклонившись, вытянул руку над головой. Они замерли в этой позиции, часто дыша, и его лицо озарила счастливая улыбка. Беллатриса смотрела в глаза своего мужа и никак не могла понять, в какой же момент между ними все стало так сложно. Они явно жили в гармонии и любили друг друга, в этом не было никаких сомнений. И момент узнать об этом был самый что ни на есть подходящий. Она обхватила ладонями его лицо и впилась в его губы с животной страстью. Но ее порыв не произвел ожидаемого эффекта. Спонтанный поцелуй продлился всего секунду, так как Радельфус совершенно неожиданно оттолкнул от себя Беллатрису, в ужасе отпрянув. «Какого черта?» — в панике вскрикнул он, испепеляя ее убийственным взглядом. «Но я просто», — в недоумении пробормотала она, теряясь в догадках, в чем же состояла ее ошибка. «Зачем ты сделала это, Белла?» — зарычал Радельфус, смертельно побледнев. «Я, Руди, прости, ты был прав, я слишком перебрала», — с нервным смехом начала оправдываться Беллатриса, не имея ни малейшего представления, какое из правил она умудрилась нарушить после всего произошедшего за этот вечер. «Да что с тобой?» Его лицо исказилось гневом. «Ты не желаешь жить со мной под одной крышей, а потом ведешь себя, как...» Он насекся и, крепко зажмурившись, затряс головой. Беллатриса судорожно анализировала ситуацию, пытаясь выцепить вниманием какие-то малозаметные, скрытые детали, которые от нее ускользнули. Она явно переступила какую-то черту, но какую, и внезапное осознание настигло ее, вмиг отрезвив. Изысканный вкус и любовь к эстетике, ухоженная кожа, идеальная прическа и новые зубы спустя считанные часы после освобождения из Азкабана, равнодушное отношение к сторонним интимным связям своей законной супруги. «Чертова танго! А Мерлин?» — хрипло проронила она, едва удерживаясь на ногах. «Нужно срочно бежать отсюда, срочно придумать, как сгладить эту глупую неловкую ситуацию. Извини меня, Руди. Просто я так соскучилась по тебе», — истерично хихикнула Беллатриса. «Я не знаю, что на меня нашло. У нас было всего два правила», — раздосадованно прошипел Радельфус. «Всего два, Белла. И ты снова нарушила одно из них. Эта информация принесла небольшое облегчение. Осведомленность о том, что она также облажалась в прошлом, намного упрощала ход дальнейшей импровизации. Я клянусь, никто не знает», — решила рискнуть Беллатриса, — «и никогда не узнает. Я бы не поступила с тобой так. Ты...» — он остановил ее поток оправданий взмахом руки и отвернулся. «Просто перебрала. И, видимо, перевозбудилась от нашей встречи. Я не хочу, чтобы после всего произошедшего ты чувствовала себя нежеланной». Он вновь обратил на нее взгляд, исполненный сожаления. «Ты потрясающая женщина, Белла, и если кто считает иначе, можешь смело замучить этого несчастного до смерти». Он виновато улыбнулся и покинул зал, не попрощавшись. Разговор был окончен, и предложение о совместном проживании по понятным причинам больше не было актуально. Возможно, Радельфус вернется к этому позже, но сейчас ему явно необходимо было побыть одному. Беллатриса ослабила ментальный щит, оголив сознание Гермионы, и ощутила подступающую к горлу тошноту. «Нужно убираться отсюда как можно скорее». Она бросилась к выходу, попутно вспомнив, что действие зелья, вероятно, уже было на исходе. Беллатриса мчалась с всех ног по бесконечным коридорам поместья, в попыхах выудив карманные часы, и убедилась, что до окончания действия оборотного зелья осталось около 2 минут. Она не собиралась принимать новую порцию, ей даже не удастся ее проглотить. Нащупав в кармане старую зажигалку, она попыталась коснуться ее волшебной палочкой, но ничего не вышло, нарушенная координация, к тому же, во время движения, не позволяла активировать порт-ключ. Беллатриса чертыхнулась и ускорила бег, наконец, достигнув двери поместья. Осталось дело за малым, добраться до ворот. «Господи, ну какая же я дура», — сокрушалась Гермиона, чувствуя, как постепенно начинало происходить превращение. С силой толкнув ворота, она покинула пределы владений Лестринджи, активировала портал и спустя несколько секунд отвратительного путешествия по спирали воронки, приземлилась на пол своей кухни. Все еще находясь в процессе мучительного превращения и будучи обремененной другими причинами омерзительного самочувствия, Гермиона бросилась к раковине и распрощалась со своим ужином, в глубине души ликуя, что в мойке не оказалось грязной посуды. Она открыла кран с холодной водой, подставив под нее лицо, но это едва ли помогло ей прийти в себя. На лестнице позади послышались быстрые шаги. Гермиона не стала оборачиваться, было несложно догадаться, кому они принадлежали. Прополоскав, как следует, рот и закрыв кран, она позволила своим коленям подогнуться и опустилась на пол в попытке отдышаться. «Блядь!» – выругался Драко, став невольным свидетелем весьма нелицеприятной картины. Он бросился к полубессознательной Гермионе, заключив ее лицо в ладони. «Что случилось? Ты убила его!» Она поморщилась и обессиленно покачала головой. «Что он сделал с тобой, Гринджер?» – допытывался Драко с дрожью в голосе. «Он тронул тебя!» Гермиона вымученно рассмеялась, чем привела Драко в полное недоумение. «Гринджер, ты меня пугаешь», — настороженно произнес он, даже не пытаясь скрывать надвигающейся паники. «Радольфус Лестриндж не причинил мне никакого вреда», — сквозь тихий и абсолютно безумный смех выдавила Гермиона. «Он оказался довольно милым». «Что? Он не заинтересован в таких, как я», — с ополоумевшей улыбкой изрекла Гермиона, все еще нервно посмеиваясь. «Ему больше по вкусу такие, как ты». Она слабо тыкнула Драко в грудь, разразившись беззвучным смехом. Наверняка он догадался, что она была вдребезги пьяна. Последовало долгое молчание. Гермиона пыталась вдохнуть, но истерический припадок все никак не отпускал. Кажется, начинало происходить именно то, чего все так сильно опасались, включая ее саму. Мертвое оборотное зелье постепенно, незаметно утягивало ее в пучину безумия. Мышечные спазмы из-за неконтролируемого смеха вновь спровоцировали желудочные. Драко вовремя заметил угрозу и отреагировал моментально. Он схватил Гермиону за руку, неуклюже подняв на ноги, она склонилась над многострадальной раковиной, и ее снова вывернуло наизнанку. «Сука, а!» – жалобно захныкала она, мысленно благодаря Драко за то, что он придерживал ей волосы. Открыв кран с холодной водой, Гермиона нырнула головой под струю, по всей видимости, преследуя скрытое желание утопиться. Ей еще ни разу в жизни не было так плохо. Она никогда не напивалась до визга мандрагор. Хорошо, что ее состояние не позволяло ясно мыслить, иначе ее бы настигла неминуемая смерть от стыда. Впрочем, это может подождать до утра. Драко поглаживал Гермиону по спине и тихо посмеивался. Наверное, тоже истерическое. «Да ты в говно, Гринджер!» Вот что совершенно точно вертелось на его языке, но вместо этого он сдержанно произнес: «Давай договоримся, что ты никогда не станешь посвящать меня в детали того, при каких именно обстоятельствах ты пришла к своему открытию». Гермиона согласно кивнула, так и не решившись взглянуть ему в глаза, пребывая в столь унизительном положении. Она и сама была не прочь навсегда стереть из своей памяти этот позорный эпизод своей жизни и отчаянно, хоть и с определенной долей безнадежности, уповала на то, что беспощадное утреннее похмелье наградит ее спасительной амнезией. Примечание к части. Эстетика. https://metheatsurseofslytherin171. Арты к главе. https://metheatsurseofslytherin153. https://metheatsurseofslytherin173. Кто-то узнал, чья модель отношений вдохновила меня на сцену Руди и Беллы. Ухмыляется. Подсказка. Это один довольно популярный сериал. Имя Нокта Старшего мне пришло из соображений, чтобы заглавные буквы имени и фамилии совпадали, как это часто встречается в каноне ГП. Но каково было мое удивление, когда я загуглила происхождение имени и узнала, что Нестор с древнегреческого переводится как «вернувшийся домой», еле сдерживает слезы. Арты будут постепенно появляться, поэтому напоминаю о канале Фанфика, где я их размещаю, чтобы вы не пропустили. https://metheatsurseofslytherin. Делитесь своими отзывами, мои хорошие, сложенные руки, очень светлый тон кожи, алое сердце. Это была очень сложная и самая длинная глава во всей работе. Глава 42. Когда кажется, что времена настали достаточно темные, всегда случается какое-нибудь событие, к которому, несмотря на самые пессимистические настроения и безрадостные прогнозы, никто не был готов. Многие волшебники утверждали, что война поглотила Англию еще задолго до лета 97-го, и были правы. Но лишь сейчас мир магии сумел в полной мере ощутить, какова была сила этой искусственно созданной рукотворной стихии. И маглы, и волшебники опасались без веского повода покидать свои дома. Если мир магии бессовестно и умышленно наводнялся ложью из пророка, но был осведомлен об истинной причине, что власти Макгловской Британии дурачили доверчивое общество самыми нелепыми легендами, на какие только хватало фантазии квалифицированных журналистов и обычных проходимцев, умудрявшихся продавать информацию в газеты и на телевидении, которые, впрочем, не брезговали принять любую чушь за чистую монету, чтобы хоть как-то объяснить паранормальные явления, творившиеся в разных уголках страны. Тем не менее, обстановка за пределами дырявого котла была несравнимо спокойнее, и некоторые волшебники этим воспользовались. Их тяга к жизни была настолько велика, что они, не раздумывая, бросили свои дома, рабочие места и отправились в чужой мир, в котором им пришлось учиться жить заново. Без магии, волшебной палочки и прочих благ мира, в котором они росли с самого рождения, многим удалось бежать во Францию, Америку и другие страны, в которых обосновалось магическое общество. Эти волшебники верили, что местное министерство магии предоставит им жилье и рабочие места, однако большинство британских магов склонялось к тому, что безопасное пребывание в других странах – всего лишь вопрос времени. Эскалация войны была неизбежна, а рассчитывать на крепкое сопротивление было глупо. Еще ни разу в истории магии за последние несколько сотен лет не происходило узурпации власти, и было сложно предсказать, как отреагируют прочие страны, сдадутся или же будут отстаивать свою автономию до конца. Разумеется, как минимум, французским аврорам следовало бы начать усиленную боевую подготовку и собрать армию из молодых, крепких волшебников, чтобы не повторять ошибок Британии, но что, если французский министр выразит одобрение политике Волдеморта и в добровольном или же в принудительном порядке окажется его марионеткой? Подобные темы все чаще поднимались на собраниях ордена, организация которых с каждым разом становилась все сложнее. Грюм и Люпин созывали совет в доме тетушки Мюриэль, которая любезно согласилась предоставить для них свою гостиную, но не чаще раза в неделю, так как она не собиралась терпеть этот балаган в силу своего преклонного возраста. После трагедии в день свадьбы Билла и Флёр пришлось изобрести очередную легенду, чтобы объяснить остальным представителям семьи Уизли, а также другим членам ордена, почему Нора превратилась в пристанище для маглорожденных. В этот раз Кингсли спас ситуацию, сказав, что после случая с Андромедой была организована спецгруппа авроров, которая получала наводки от информатора с темной стороны и опережала пожирателей, спасая будущих жертв и инсценируя их смерти. Легенда была очень циничной, в особенности, для Гермионы, но она не посмела подать виду, как сильно ее это задело. В конце концов она рисковала не ради признания. «Нам нужно найти новое место, где сможет разместиться наш штаб, а также новое убежище для маглорожденных», — заявил Аластер, оперевшись на свою трость. «И нам необходимо финансирование. Мы больше не можем тянуть подполье на своих плечах. К тому же, с наступлением холодов начнутся большие проблемы с провиантом. Эта зима может оказаться слишком тяжелой для нас всех, если мы не заполучим поддержку. Думаете, кто-то станет нам помогать?» – насмешливо спросил Фред. «Мы с Джорджем собираемся возобновить доставку товара на следующей неделе. Как-нибудь справимся». «Нет, это абсолютно исключено», – отрезал Артур, отрицательно покачав головой. «Вы совсем с ума сошли? Это слишком опасно, вас непременно отследят». С тех пор, как Молли не стало, мистер Уизли сильно изменился. На каждый малейший риск он реагировал слишком остро. Когда кто-то из детей изъявлял желание проявить активность и покинуть безопасное место, он буквально приходил в бешенство. Отъезд Джинни он перенес очень тяжело. Артур умолял ее остаться, но она была непреклонна. Ей было противно отсиживаться в убежище сложа руки. К тому же, в Хогвартсе ее ждали Невиллу, Кэти, Луна и другие участники отряда Дамблдора. Они все еще могли принести пользу. Атмосфера в норе стала довольно напряженной. Многие маглорожденные недоумевали, какого черта их держат в заперти. У них начали появляться вопросы. Андромеда пыталась донести до них важность их пребывания там, объяснив необходимость применения чар забвения шпионами ордена, которые спасли им жизнь, но этого было недостаточно для тех же братьев Криви, которые хотели сражаться, а не ждать окончания войны, скрываясь в подполье, словно какие-то малодушные трусы. Оливер с Анджелиной выразили желание помочь с магазином. «Они будут заниматься письмами и доставкой», — успокоил отца Джордж. «Им нужна работа, чтобы прокормить семьи. Ваш энтузиазм внушает уважение, парни, однако вынужден вас разочаровать. Доход магазина едва ли можно назвать стабильным финансированием, которое будет покрывать наши нужды на постоянной основе, заключил Аластер. «Кингсли у нас по части дипломатии, уверен, ему удастся заполучить для нас поддержку. Но также я вынужден просить каждого из вас найти способ обратиться за помощью к представителям высшего сословия нашей страны. А если кто-то из них окажется коллаборантом», — ухмыльнулся Римус, — «мы сами навлечем на себя беду такой помощью. Нет, это слишком рискованно, мы понятия не имеем, кому сейчас можно доверять, да уж особенно, если учесть, что подавляющее большинство богатеев, старые маразматики», — поддержал его Рон. «У них в башке один пророк, альтернативные источники информации они упорно игнорируют, как и здравый смысл. Они просто не умеют пользоваться радио или боятся, что их отследят и поймают», — предположила Гермиона, хотя оправдывать прогрессирующий идиотизм ей самой было мерзко. «Не верю», — фыркнул Рон. «Было бы желание разобраться или хотя бы логически подумать. И, кстати, не забывай про Придиру, хоть ее тираж невелик, но антивоенные статьи Луны, призывающие поддержать Гарри, где бы он ни находился, вполне информативны и здорово разбавляют бредовые колонки Ксенофилиуса про пользу слюны садовых гномов. Это старые люди», — пожала плечами Тонкс. «Они избирают понятный способ мышления и существования. Раз в газетах пишут, что раса волшебников вымирает из-за грязнокровок, значит, правда. Зачем разбираться?» «Ага, а что тогда не так с молодыми?» — завелся Рон. «Сколько уже переметнулось на сторону сами знаете кого? На колдографиях, напечатанных в пророке, они не выглядят угнетенными и запуганными. Хочешь сказать, на всех наложили коллективный империус?» «Рон», — предупреждающим тоном окликнул его Римус. «Все в порядке, милый», — Тонкс накрыла ладонью его колено. «Мы все возмущены текущей ситуацией. Время от времени нужно высказываться, чтобы злость не копилась и не гнила внутри. С тех пор, как Римус и Тонкс узнали о том, что ждут ребенка, Люпин чрезмерно оберегал ее от любого негативного воздействия, насколько это было возможно во время войны. Тонкс боялась сообщать ему о беременности. Меньше всего на свете он хотел бы знать, что его любимая жена вынашивает такое же чудовище, как и он сам, хотя она, разумеется, так не считала. Когда же тайна наконец стала явью, Римус отреагировал очень болезненно и исчез на несколько дней. Тонкс не находила себе места от волнения, но поддержка Андромеды оказала на нее самое благотворное влияние. «Я подарю жизнь этому ребенку во что бы то ни стало. Даже если Римус примет решение отречься от него и уйти навсегда», — решительно заявила она. Но Римус вернулся и, упав перед ней на колени на виду у всех обитателей убежища, молил о прощении. В тот день тьма словно отступила, и каждый почувствовал, как тепло солнечного света пробилось сквозь толстые каменные стены. «Поттеровский дозор для избранных», — гордо усмехнулся Фред. «Для тех, кто и без него понимает, что к чему», — подтвердил Джордж. «Кстати, Ли пригласил нас принять участие в эфире в следующую субботу. Будем безнаказанно материть и оскорблять новый режим. Интересно, Гарри удалось раздобыть радио, чтобы быть в курсе новостей?» — с печалью в голосе произнес Рон, потупив взгляд в пол. «Главное, чтобы он был в безопасности», — тихо ответила Гермиона. Тему исчезновения Гарри, со дня которого прошло больше месяца, негласно было принято обходить стороной. Первое время многих членов Ордена обуревали самые разнообразные догадки. Кто-то утверждал, что Гарри трусливо сбежал, кому-то верилось, что у него есть четкий и проработанный план, в который он не посчитал нужным посвящать своих друзей. Некоторые предполагали, что Гарри вернулся в Хогвартс, чтобы тайно продолжать помогать отряду Дамблдора формировать полноценную боеспособную армию. Однако за неимением способа обмениваться сообщениями эти догадки продолжали оставаться догадками, и только узкий круг доверенных лиц знал, что ни одна из них не верна. Гарри не был трусом, и возвращаться в Хогвартс он не собирался. Но и четкого проработанного плана у него не было, он где-то скитался совсем один, пытаясь самостоятельно разобраться, что же делать с проклятым крестражем. Рону и Гермионе не хотелось думать о том, на какие немыслимые риски он был готов пойти, чтобы меч Гриффиндора явился ему. Единственное, что было известно всем троим, — необходимо наступление момента глубокого отчаяния и смертельной опасности, и тогда Гарри удастся раздобыть искомое оружие. «Теперь обсудим главную повестку дня», — объявил Кингсли после того, как Фред с Джорджем покинули дом тетушки Мюриэль. «Комитет по учету магловских выродков. Этого стоило ожидать. Теперь маглорожденные не подлежат бесцеремонному уничтожению, а должны проходить через суд Визингамота. Полагаю, наш план поменялся, так как из Визингамата стали пропадать заключенные. Еще до заседания суда, если верить ежедневному пророку Гермиона, он адресовал ей многозначительный взгляд, предоставляя слово. Этот разговор был неизбежен. Она не собиралась проявлять инициативу и отчитываться о способах выполнения своей миссии. С каждым разом Гермиона видела в этом все меньше необходимости и целесообразности. Стремление к обособленности лишь укреплялось, когда она убеждалась, что способна со всем справляться самостоятельно без посторонней помощи. Соответственно, никакого желания посвящать орден в свое дело у нее больше не было, потому что каждый раз Гермиона переставала верить в себя и свои силы, словно некая разрушительная аура вытягивала из нее всю энергию. Что ж, тяжело выдохнула она. Мы долго думали над этой проблемой и пришли к одному единственному возможному решению. Во-первых, следует сказать, что, к сожалению, количество спасенных волшебников значительно сократилось, так как теперь, помимо пожирателей смерти, в поимке маглорожденных принимают участие егеря. Они находятся в распоряжении Амбридж наравне с официальными работниками министерства и являются ее высокооплачиваемыми ищейками, которых, к тому же, включили в заклятие табу. Сами по себе они бестолковы, но их предводитель, Скобиар, умен и хитер, и с пожирателями он не особо-то сговорчив, он в достаточной степени целеустремлен и алчен. Пожиратели представляют для него конкуренцию. Он действует обособленно, план его передвижений нам никак не удается отследить, чтобы хоть каким-то образом ему помешать. «Ты сейчас пытаешься оправдаться, Гринджер», – перебил ее Аластер. «Твоя задача – ввести нас в курс дела. В объяснениях вещей, которые тебе не подвластны, мы не нуждаемся». Не подгоняя ее, грозный глаз Римус откинулся на спинку дивана, приобняв Нимфодору за плечи. «Мы никуда не торопимся. Продолжай, Гермиона». Она перевела напряженный взгляд с Люпина на Грюма, а затем на Кингсли. Почему каждое секретное заседание Ордена Феникса происходило в такой недружелюбной атмосфере? Даже Люпин, взявший сегодня на себя роль хорошего Аврора, выглядел скучающе, будто все, что говорила Гермиона, не имело никакого смысла, а вся ее миссия планомерно двигалась к своему неизбежному провалу. И то, что она сейчас собиралась сказать, явно не улучшит ее теперешнее положение. «Портключи остаются в деле», — голос Гермионы утратил прежнюю твердость. Волнение захлестнуло ее разум, постепенно растекаясь по телу. «И поскольку теперь мы обязаны доставлять жертв в министерство, порталы активируются спустя определенное время. На них наложено множество защитных чар, которые не позволят обнаружить их при обыске жертв. Разумеется, этот план будет рабочим лишь определенный короткий срок, но все же он стоит того». «Что ж, звучит довольно неплохо», — подметил Кингсли. «Вот только после второго-третьего исчезновения у Амбридж уже появились вопросы и, скорее всего, она устроит обыск всех министерских, а когда ничего не найдет, доложит о проблеме Пью, а он, в свою очередь, сама знаешь кому. Она найдет», — Гермиона пыталась звучать убедительно, однако ее голос дрогнул. Она часто заморгала и сглотнула. «Мерлин, как же сложно отчитываться перед ними, зная, к чему это все приведет». Кингсли прищурился и перевел взгляд на Аластера, который по-прежнему восседал с хмурым видом, оперевшись на трость. «Сегодня ночью я собираюсь проникнуть в министерство и подбросить портключи в кабинеты работников, отвечающих за это кровожадное предприятие. И, если того потребуют обстоятельства, не только им. В нынешней ситуации это будет выглядеть максимально правдоподобно, учитывая, что в министерстве осталось довольно много волшебников, не разделяющих взглядов сами знаете кого». Сказанное Гермионой произвело не менее глубокое впечатление на всех присутствующих, как и в тот день, когда она созналась в своем шпионаже. Она все гадала, на что в первую очередь ополчатся заседатели, на саму идею или на то, что ее импровизация оказалась непоследовательной. У Гермионы не получалось действовать идеально выверенно и слаженно, приходилось на ходу исправлять ошибки, которые, в свою очередь, нередко порождали новые. Быстрые решения давались все сложнее, в особенности, после того, как Снейп был вынужден отправиться в Хогвартс и больше не мог быть рядом для того, чтобы вовремя остановить или направить. «Знаешь, что мне всегда было интересно», — задумчиво протянул Кингсли, решившись первым нарушить тяжелую тишину, — «то, насколько далеко ты готова зайти. А есть какие-то минусы?» — с сарказмом ввернул Рон, надменно улыбаясь. «Минусы», — вспылил Артур. «Это просто чудовищно. Это же люди, Годрика ради. Они не виноваты в смене режима, они заложники ситуации, которые вынуждены оставаться на своих рабочих местах, чтобы прокормить семью. Они, трусы и предатели, папа, грубо осек его Рон. Покорные рабы психованного диктатора, неужели ты этого не видишь? Они не выбирали этого пути, Рон, в ужасе возмущался мистер Уизли. Эти люди вынуждены подстраиваться под новые реалии, что еще им остается? Ну даже не знаю, уйти из чертового министерства и искать другие пути выживания, но не способствовать продвижению новой политики, гневно изрек Рональд, прожигая взглядом отца. Хватит, хватит, прекратите, прикрикнул Римус в попытке локализовать внезапно возникший конфликт. Вы оба правы, но я вынужден согласиться с Артуром в том, что поступать таким образом неэтично. Нужно найти другой выход, Римус, внезапно понебратски воскликнул Кингсли. Может, ты и предложишь его? Гермиона окончательно растерялась. Она была уверена, что его вопрос к ней был ничем иным, как проявлением неодобрения и порицания. Но сейчас стало совершенно ясно, что Кингсли решил всех ввести в заблуждение своей неоднозначной реакцией и тем самым проверить, чье мнение окажется определяющим для всех. Иной раз Гермионе казалось, что его задачей было посеять раздор между членами Ордена, и на данный момент она не понимала, в чем заключалась польза этого метода. «Я лишь хочу сказать, что нужно все еще раз тщательно обдумать», — объяснил Люпин. «План Гермионы слишком жестокий и нарушает права человека. Лично я предлагаю Грейнджер продолжать следовать старому плану и в скором времени оказаться в подземельях Малфой Мэннера в качестве пленницы, которую непременно замучают и убьют самым изощренным способом», — развязно проговорил Аластер, приподняв брови. «Брось, это не смешно», — с укором в голосе осадила его Тонкс. «Почему же?» — удивился Грюм. «Пусть наша героиня после всех ее подвигов с баснословной самоотверженностью принесет себя в жертву, а кучка трусливых предателей будет продолжать себе здравствовать в тесных кабинках министерства до тех пор, пока не настанет их очередь, и все останутся в выигрыше». Гермиона чувствовала, что проблема постепенно разрешается в ее пользу, и это не могло не радовать. Своеобразный сарказм грозного глаза красноречивее любых убеждений и доводов демонстрировал его позицию. Он оценивал положение вещей трезво, пусть и жестоко по обычным общечеловеческим меркам. «Я понимаю, к чему ты клонишь, Аластер», — с легким раздражением выдал Римус. «Но это обычная манипуляция. Мы не можем вот так просто принимать подобные решения, ссылаясь на военное положение. Оно не дает нам права вседозволенности. Орден Феникса должен действовать гуманно. Подлость, по части Ридла и Пожирателей Смерти. Вы слушали вчерашнюю сводку новостей Поттеровского дозора?» Внезапно вмешался Рон. «Как вам новость об убийстве Аурелии Аббат? Это большая трагедия, и я от всей души сочувствую семье Ханны, но...» «Да», он желчно усмехнулся. «Значит, вся наша гуманность заключается в каком-то вшивом сочувствии, из-за таких, как эти бесхребетные министерские шавки, Ханна лишилась матери. Это здесь совсем ни при чем, Рон», — вставил Артур. «Мать Ханны была убита пожирателями, министерство не имеет к этому никакого отношения». «Да какая разница?» — выкрикнул он, вскинув руки. «Мы не можем играть по правилам. О каких вообще правилах может быть речь, когда идет война?» «Рон», — мягко обратился к нему Римус, — «я понимаю твои чувства. Ты тоже совсем недавно потерял мать, и это безумно больно». «Потерял», — взорвался Рон. «Ее убили, черт побери. Предлагаю сделать небольшой перерыв», — провозгласил Кингсли. «Нам всем нужно успокоиться и перевести дух. Противоречия — это нормально, уверен, нам удастся прийти к общему знаменателю после чашечки крепкого чая». Рон закатил глаза и, сложив руки на груди, откинулся на спинку кресла. Он недолюбливал Кингсли за его легкую слизеринскую заносчивость и сверхъестественную способность в любой ситуации сохранять абсолютное спокойствие. Когда все старшее поколение покинуло гостиную и переместилось на террасу, Гермиона опустилась на подлокотник кресла Рона и легонько сжала его плечо. «Как ты?» — чуть слышно спросила она. «Нормально», — буркнул он в ответ. «Как же они все меня бесят своей правильностью?» Он выдержал небольшую паузу, а затем добавил. «Ужасно не хватает Гарри. Мне тоже. Они хотя бы прислушивались к его мнению». Рона буквально переполняло возмущение. «Он бы точно поддержал тебя. То, что ты поддерживаешь меня, тоже для меня очень много значит, Рон», — искренне призналась Гермиона. «Возможно, нам и не хватает опыта и мудрости, приходящих с годами, но иной раз я задумываюсь, а так ли они важны, если мешают прогрессу, в итоге стремление не допускать ошибок сводится к бездействию. Это же каких шишек нужно было набить в молодости, чтобы прийти к такому мышлению, хмыкнул Рон, неодобрительно покачав головой. Может, дело в том, что мы не обременены семьей, предположила Гермиона. Грозный глаз и Кингсли тоже настроены более решительно. Кингсли-то, да его вообще хрен разберешь. Вспомни, как он отреагировал на новость про мертвое оборотное зелье. Но меня возмущает другое. Рон развернулся к Гермионе, подогнув под себя одну ногу. Как вообще можно раздумывать над тем, стоит ли противостоять геноциду и спасать жизни невинных? Гермиона тяжело вздохнула, потупив взгляд. Как бы это ни было печально и несправедливо, но, в первую очередь, их заботит собственная жизнь и жизни их близких. Орден Феникса не был готов к таким переменам. Его основной задачей была помощь Гарри, на более масштабные операции они не рассчитывали. Тогда пусть хотя бы не мешают и скажут спасибо за то, что вся ответственность за это лежит на тебе и на парочке недопожирателей. Едва Рон успел закончить предложение, как вдруг в арке гостиной возник Аластер и небрежно поманил Гермиону в коридор, оглянувшись по сторонам. Она поспешила к нему, пребывая в полном замешательстве, какая же именно информация могла предназначаться только для ее ушей. «Послушай меня, старого одноглазого и одноногого черта», понизив голос до шепота, начал он. «Я повидал на своем веку достаточно дерьма и знаю, что такое война. Пока тебе везет, пользуйся этим, Гринджер. Не слушай никого, эти тюфяки ни черта не понимают. Запомни на всю свою жизнь. Война и гуманность – противоположные, несовместимые понятия. Это утопия. Все, абсолютно все средства хороши, если они работают. Поэтому, вне зависимости от того, что скажут Артур, Нимфодор и Римус, действуй. Кингсли и я на твоей стороне, ты можешь рассчитывать на нашу поддержку». Гермиона оторопела, она неподвижно замерла, уставившись на Аластера во все глаза. Она не знала, какими словами выразить свои облегчения и благодарность. На языке вертелось много вопросов, и ответ на самый важный из них Грюм озвучил так: «Я бы рекомендовал тебе отделиться от Ордена Феникса и больше не посещать наши собрания. Тебе не нужно лишнее внимание, Гринджер. Не хотелось бы тебя расстраивать, но ты доверилась не тем людям, напрасно понадеявшись на их понимание. Но тебе повезло с друзьями. Парни за тебя горой. Что до Поттера, он обязательно объявится, вот увидишь. Ему нужно время разобраться во всем одному». Гермиона понимающе кивнула и смиренно улыбнулась старому Аврору. В этот момент она осознала, что мудрость – это невыверенное определение с четкими характеристиками. Она у каждого своя, а кто-то и вовсе не смог ее постичь, дожив до глубокой старости и встретив смерть инертным бессознательным слепцом. «Дорогой мой пирожочек, я и представить себе не могла, что однажды ты, мой пухленький скромный садовод, окажешься настоящим воином и борцом за справедливость. Не хватит никаких слов, чтобы выразить тебе, как бабушка гордится тобой. Ты так быстро вырос, а мне совсем не верится. Эти недоноски Кроу заслуживают самой подлой расплаты. Надеюсь, ты натянешь им трусы на голову и вздернешь под потолок, если они еще хоть раз к тебе прикоснутся. Снейп, бандитская морда, еще у меня попляшет. Не бойся ты эту мокрицу, не сдавайся и будь верен своему сердцу до конца. Целую, бабушка. П.С. Передай мисс Саббат мои соболезнования. Я знаю, вы с ней больше не так близки, как раньше, но всегда ведь можно остаться добрыми друзьями». Августа Лангбаттом аккуратно сложила письмо дрожащими крючковатыми пальцами с ярко-красным маникюром и прижала обратной стороной к обильно накрашенным сморщившимся губам, оставив на бумаге самый настоящий бабушкин поцелуй. Несмотря на то, что в каждом своем послании Невилл умолял ее не отправлять ответ, потому что все письма перехватывались пожирателями, Августа упорно продолжала писать ему каждый день, хоть и отдаленно догадывалась, что ее сообщения до адресата никогда не доходили. И, возможно, у этого самого адресата потом были большие проблемы в связи с тем, что письма попадали не в те руки. Потянувшись за новым листком пергамента, Августа смела сахарную пудру с тыквенных булочек вычурным гипюровым кружевом своего пышного рукава и вновь обмакнула павлинье перо в чернильницу. Крошечные овальные очки, которые она носила исключительно для солидного виду, сползли на кончик ее припудренного носа. У нее было прекрасное зрение, многим молодым на зависть. Ее бледные голубые глаза неизменно были подчеркнуты темной подводкой поверх малиновых теней, а редкие короткие ресницы забавно торчали, покрытые толстым слоем туши. Высокая многоуровневая прическа опасно покачивалась при каждом движении головы, но никогда не теряла своей идеальной формы. «Дорогая Минерва, я ужасно обеспокоена происходящим в Хогвартсе». Невилл написал, что Амикус и Аликта Клэрроу прибрали власть к своим рукам и по приказу Снии помучают детей пытками в подземельях за малейшую провинность. «У меня возник справедливый вопрос. Как твое самочувствие? Не ощущаешь ли ты легкого головокружения или спутанности сознания? Потому что, если ты не под конфундусом, мне категорически непонятно, куда глядят твои кошачьи глаза, и почему ты просто позволяешь этому беспределу происходить. Ты была лучшей на курсе, провела несколько десятков лет на посту декана нашего факультета. Во имя Мерлина, что с тобой стало? Только не нужно во всем винить старость, юная леди. Наши дети нуждаются в защите, их безопасность, целиком и полностью твоя ответственность». Раздался громкий стук в дверь. Полуметровое павлинье перо замерло над пергаментом в трясущейся старческой руке. Августа отложила его и с ленивой нерасторопностью развернулась на кресле в сторону прихожей. Ее невозмутимое лицо не выражало ни единой эмоции, полуприкрытые под тяжестью многослойного макияжа глаза медленно моргнули. Стук повторился, на этот раз с большей настойчивостью. Было совершенно очевидно, что незваный гость намеревался попасть внутрь во что бы то ни стало. Августа моргнула снова, продолжая сидеть неподвижно, а затем с невиданной молниеносной скоростью, подобно атакующей саламандре, выхватила волшебную палочку из кармана своего олепистого платья и, устало кряхтя, неторопливо поковыляла мелкими шажками. «Августа Лангбаттом!» — раздался низкий мужской голос из-за двери. «Вас беспокоит Аврорат Министерства магии. Вам выдвинуто обвинение в государственной измене. Немедленно откройте дверь или мне придется ее выбить». «Ага», — разбежался, голубчик, — проворчала Августа себе под нос, все так же медленно плетясь. «В министерстве своем поганом двери ломать будешь». Очередной стук оказался настолько напористым и грубым, что петли опасно затрещали. Наконец Августа преодолела расстояние нескольких метров от письменного стола до прихожей и взмахом палочки распахнула дверь настежь. Высокий мужчина плотного телосложения с ярко выраженной квадратной челюстью и коротким ежиком был облачен в аврорскую форму и выглядел довольно угрожающе. При виде маленькой сморщенной старушки черты его лица немного смягчились. Похоже, Аврор ощутил некоторую неловкость в связи с предъявленными ей обвинениями, но он всего лишь выполнял свою работу. И потому, войдя в дом без приглашения, он смело подошел к Августе и представился. «Аврор Далиш», — он протянул раскрытую ладонь. «Давайте вашу палочку, бабуля, мне совсем не хочется отбирать ее силой у чистокровной волшебницы. Но, позвольте, молодой человек», — растерянно пролепетала Августа, взглянув на палочку в своей руке как на нечто чужеродное и незнакомое, а затем осмотрела Далиша с головы до ног. Какую угрозу могло увидеть министерство в немощной старушке? «К нам поступили сведения из Хогвартса, согласно которым ваш внук, заручившись вашей поддержкой, компрометирует руководство школы и предпринимает неподобающие действия в сторону дирекции», — отчеканил Далиш, все еще стоя с вытянутой рукой. Но она запнулась, и выражение ее лица сделалось щемяще жалостливым. «О какой же поддержке может идти речь? Мой внук от меня далеко, а я в последний раз покидала стены родного дома в 96-м. Не беспокойтесь, бабуля», — почти добродушно улыбнулся Далиш. «Вас не станут долго задерживать, если вы и вправду не оказываете никакого соучастия. С вами проведут беседу и отпустят, как только убедятся, что вы не представляете никакой угрозы для нового режима. А теперь, прошу вашу палочку». Он нетерпеливо пошевелил пальцами, призывая Августу поторопиться. Она обреченно склонила голову, бережно удерживая палочку в слабых пальцах обеих рук. Тяжело вздыхая, почти всхлипывая, Августа беспомощно смотрела на древко, все не решаясь протянуть его в раскрытую ладонь Далиша. И в какой-то момент ее трепещущие руки, держащие палочку, словно хрупкий хрусталь, перестали дрожать. Она взглянула на Далиша из-под лобья, и ее ярко накрашенные тонкие губы искривились, черные ниточки бровей гневно изогнулись, а тусклые белки глаз налились кровью. От былой беспомощности не осталось и следа. Он склонил голову, нахмурившись, но спустя всего долю секунды шокированно округлил глаза и перевел взгляд на свою вторую руку, в которой мгновением ранее была его собственная палочка. «Думал заманить меня в ловушку, скотина!» — крикнула Августа и вдруг, внезапно выпрямившись и став выше на несколько дюймов, со всей дури зарядила Далишу ногой в пах. Он взвыл от боли, согнувшись пополам, Его лицо побагровело, глаза вылезли из орбит. «Рано вы, крысы помойные, списали меня со счетов. Я помню твою физиономию из ежедневного пророка, проклятый предатель. Сейчас я преподам тебе урок». Августа взмахнула палочкой, подбросив Далиша в воздух, а затем резко рванула в сторону и впечатала его в стену с такой силой, что в ней образовалась дыра до самого кирпича. «Батюшки, никак, покалечился», с фальшивой озабоченностью пробормотала она, убедившись, что Далиш лежал без сознания с разбитым лбом. «Ну, ничего, заживет». Августа победно ухмыльнулась, спрятав обе палочки в карман, бодрыми шажками прошествовала к гардеробу, облачилась в пальто с палантином в виде лисьей шкуры, схватила красную лакированную сумочку из драконьей кожи в тон маникюру и отпарировала. Каттер Маул презрительно протянула Беллатриса, глупо хихикнув. Она больше похожа на грязного облезлого опоссума, да еще и с целым выводком полукровок. В ее насмешливом тоне было столько желчи, что несчастная загнанная в угол волшебница худощавого телосложения сгорбилась и поморщилась, дрожа от страха и прижимая к себе испуганных детей. Мэри Каттер Маул была многодетной матерью, чье макдловское происхождение не могло не привлечь внимание министерства. Она была совсем молода, но тяжелый труд и нищета уже оставили свой отпечаток на ее лице и теле. «Умоляю вас, пожалуйста», — всхлипывала она, не осмеливаясь взглянуть в глаза пожирателям. «Реджинальд, мой муж, он сейчас в министерстве, он бы не позволил. Мы не собираемся трогать твоего мужа, пока он не оказывает сопротивление», холодно произнес Драко огрубевшим до неузнаваемости голосом, искаженным магией маски. «У нас приказ доставить тебя в министерство. Всю эту чушь ты будешь рассказывать комитету». «Но мои дети», — отчаянно взывала Мэри, наконец, подняв голову и посмотрев на пожирателей смерти с мольбой. «Пожалуйста, не забирайте меня, им нужна мама. Ты пойдешь с нами», — равнодушно оборвал ее Драко. «И либо сделаешь это по собственной воле, либо мы принудим тебя силой. Не хотелось бы травмировать детишек, я, знаешь ли, не выношу детский плач и предпочитаю мгновенно устранять его источник», — сморщила нос Беллатриса. «Поэтому пошевеливайся, грязнокровка». От ее крика Мэри скукожилась еще сильнее, прижав руки к груди. «Мамочка, не уходи, пожалуйста», — захныкала самая младшая девочка, вцепившись в ее юбку. «Мне страшно». «Эй, все будет хорошо», — дрожащим голосом пыталась приободрить ее Мэри, но выходила совсем неубедительно. «Мама скоро вернется. Она не сделала ничего плохого, это всего лишь какое-то недоразумение.